Глава 23. Кремация. Как только Его Величество немного оправился от неподдельно безудержного горя, в которое его повергла смерть любимой дочери, маленькой принцессы Самдэч Чао Фаинг, он в белых одеждах проследовал со всей своей семьей в зал скорби. В ногах холодного побелевшего тела усопшей девочки все еще лежала ее безутешная двоюродная бабушка, которая, видимо, сильнее всех остальных многочисленных родственников, переживала кончину принцессы. При появлении короля, о приходе которого вслух не возвещали, она переместила голову к его ногам, завывая «Путхо! Путхо!». У всех, кто был в зале, в глазах стояли слезы. Отовсюду доносились вздохи и душераздирающие всхлипы. Безмолвно, с дрожащими губами, король-отец бережно взял на руки бездыханное тело дочери и омыл его холодной водой по сиамскому обычаю. Его примеру последовали остальные члены королевской семьи, дальние родственники и леди из гарема, которым случилось в этот день прислуживать королю. Каждый по очереди, в соответствии со своим рангом, подходил к усопшей и из серебряной чаши лил чистую холодную воду на хрупкое тело. Затем две сестры короля обрядили тело в погребальные одежды, придали ему сидящее положение и принялись обмазывать его благовониями, душистой живицей, ладаном и мирой, после чего обернули в тонкий саван. Наконец тело поместили в золотую урну, а ту еще в одну, из более чистого золота, богато украшенную драгоценными камнями. На дне внутренней урны имелась металлическая решетка, а на выступе нижней — отверстие, через которое ежедневно, открывая задвижку, сливали жидкости до тех пор, пока кадавр не высыхал. Эту двойную урну поставили на золоченый паланкин и под королевским золоченым зонтом понесли в храм Махапрасад, где ее поместили на ступенчатую платформу около 6 футов высотой. Во время этой церемонии, сопровождавшейся траурной мелодией, которую исполняли на трубах и конхах, Его Величество сидел особняком, пряча лицо в ладонях. Невольно признавался в том, что его эгоистичное сердце пронзает столь острая мука, какую он никогда прежде не ведал. После того, как урну подняли на платформу, внизу, словно у ног маленькой принцессы, разложили по порядку регалии, подобающие ее рангу. Музыканты исполнили страстный пассаж, завершившийся жалобной скорбной мелодией погребальной песни. Затем Его Величество и вся царственная свита удалились, оставив несчастную принцессу во всей ее нелепой языческой мишуре ждать, когда друзья отдадут ей последний долг. Но не всегда в одиночестве, ибо 3 раза в день, на рассвете, в полдень и в сумерки, в храм приходили музыканты и исполняли реквием по душе усопшей, дабы она вознеслась с пылающего благоуханного погребального костра и вернулась к своим приемным родителям, которые есть океан, земля, воздух, небо. Музыкантам вторил хор скорбящих женщин, которые оплакивали безвременно почившую девочку, восхваляя ее красоту, милосердие и добродетели. В промежутках 4 священнослужителя, сменяемые раз в 3 часа, читали хвалебные молитвы Будде, упрашивая кроткий дух «Ступай дальше, ступай дальше». И сами смело мчались перед ним по лабиринту, сквозь возвышенное и глубинное и превосходное, сквозь доброе и злое, сквозь истинное и ошибочное, сквозь мудрость и недомыслие, сквозь горе, страдание, надежду, жизнь, радость, любовь, смерть, сквозь бесконечную переменчивость к неизменности. Эти службы совершаются с религиозным тщанием на протяжении 0.5 года, то есть до того дня, на какой назначена кремация. Тем временем, в исполнении обряда похорон принцессы Фаинг, велись приготовления по возведению традиционного погребального комплекса Пхрамен, временного сооружения невиданного великолепия, где тело на несколько дней выставляется для торжественного прощания. Оно возлежит на ослепительном троне с искрящимся орнаментом из золота, серебра и драгоценных камней. На постройку погребальных комплексов для членов королевской семьи обязательно идет древесина из девственных лесов. Толстые стволы от 200 до 250 футов длиной, срубленные в лесах Миолунгхи, сплавляют до Бангкока по реке Менам. Эти стволы зарывают в землю на глубину 30 футов по углам центральной площади столицы. Не менее 170 футов высотой они служат опорами для восьмиугольной пирамиды с 60-футовым шпилем, покрытой сусальным золотом. К пирамиде примыкают 4 крыла 40 футов длиной с красиво оформленными порталами на 4 стороны света. Здесь также стоят огромные статуи мифических героев, а у ног каждого лежит лев. С одной стороны площади, на которой стоит погребальный комплекс, возводят просторный павильон для верховного короля и его семьи, из которого они будут наблюдать за церемонией. Многоярусная крыша этого временного сооружения, имеющая оригинальные выступы в виде рога, накрыта алой тканью, а с потолка свисают золотистые портьеры. Все пространство вокруг пхрамена устлано плетеными изделиями из бамбука и украшено бесчисленными флагами, типичными для Сиама. Всюду можно видеть причудливые изображения сражающихся богов и великанов, а также примитивные пейзажи с озерами, рощами и садами, воплощающими буддийский рай. Дальше расположились павильоны для зрелищных представлений, театров масок, без масок, марионеток, пантомимы, а также площадки, на которых демонстрировали свое искусство акробаты, борцы, канатоходцы и фокусники. Здесь также есть рестораны или харчевни для представителей всех классов, начиная с низших. В период похоронных церемоний они принимают посетителей круглые сутки. Павильон, воздвигнутый для второго короля и его домочадцев на площади, где состоится кремация его маленькой племянницы, по великолепию не уступает павильону его брата, верховного короля. Центр пхрамена занимает высокий восьмиугольник, и прямо под огромным шпилем стоит роскошная ступенчатая восьмигранная пирамида, постепенно сужающаяся до своей срезанной верхушки. Она выше окружающих зданий на целых 20 футов, а периметр ее основания достигает 50-60 футов. На этой пирамиде стояла золотая урна с останками королевской дочери. Над урной простирался золотистый балдахин, а высоко над ним — круглый белый навес, который представлял небесный свод, усеянный серебряными звездами. Под балдахином, сразу же над урной маленькой фаинг, самые белые и самые душистые цветы, срезанные и уложенные руками тех, кто любил ее больше всего на свете, образуют великолепную композицию в форме благоуханной беседки. Сама пирамида украшена редкими восхитительными дарами из стекла, фарфора, гипса, серебра, золота и искусственных цветов, изображениями птиц, зверей, мужчин, женщин, детей и ангелов. Похоронный зал освещают свисающие с потолка роскошные люстры и светильники поменьше, установленные в углах пирамиды. И вот все приготовления были завершены, и погруженному в траур королевскому двору оставалось только ждать назначенного часа, когда останки принцессы будут преданы священному огню. На рассвете того дня все празднично одетые принцы, вельможи, сановники и верховные жрецы королевства в сопровождении слуг, женщин и детей отправились к погребальному комплексу, чтобы проводить в последний путь маленькую фаинг. Королевская баржа доставила меня и моего сына ко дворцу, откуда мы пешком проследовали к месту кремации. Золотую урну везла богато украшенная золотом колесница цвета слоновой кости в античном стиле, запряженные парой молочно-белых лошадей. Перед ней катили две другие колесницы. В первой сидел первосвященник, читавший короткие изречения и наставления из священных книг, во второй — родные братья усопшие. К урне была привязана шелковая лента 6 дюймов шириной, тянувшаяся к скорбящим в той второй колеснице, а от них — колесница первосвященника, который держал на коленях концы этой ленты, символизировавшей мистический союз жизни, смерти и Будды. За урной катила колесница со священным сандаловым деревом, ароматическими смолами и восковыми свечами. Дерево обильно украшали резные символы неразрушимости материи, ибо хоть огонь и уничтожит погребальный костер, а вместе с ним и тело, священники истолковывали этот процесс как дарование новой жизненной силы. Таким образом, все, связанное с религиозной обрядовостью буддизма, символизирует некую скрытую истину. Следом тянулась длинная вереница небольших деревянных повозок с неподдающимися определению мифическими существами и дарами для священнослужителей. За ней шли толпы мужчин, женщин и детей всех возрастов. Каждый нес в руке таинственный трехформенный цветок, символизирующий священный круг Ом, Аум. Когда этим загадочным цветком описываешь над головой бесконечные круги, это расценивается как проявление особой добродетельности и праведности, как один из самых знаменательных актов преданности буддизму. В то же время как символ высшего духа, чье имя нельзя произносить, ибо тогда оно будет осквернено, этот знак как-то противоречит учениям буддизма. Едва сборище человеческих и мифических существ пришло в движение, округа огласилась диким завыванием конхов, рожков, труб, тромбонов, свирелей, флейт и арф, но над этим оглушительным шумом возносился размеренный бой траурных барабанов. Удивительно проникновенная и неописуемо волнующая эта древняя музыка с ее необычными длительными каденциями, а торжественный раскатистый бой барабанов придает особое очарование волнообразным переливам скорбной мелодии. Под завораживающие звуки музыки процессия, словно в трансе, медленно двигалась к пхрамену. Здесь с помощью подъемных блоков урну водрузили на приготовленный для нее роскошный постамент, накрыли серебряной тканью из колесницы первосвященника. Концы широкой ленты свешивались с восточной и западной сторон и падали на богатый ковер. 100 священнослужителей, по 50 человек с каждой стороны, сидя на полу, хором исполнили на пали длинные гимны из священных книг, по содержанию представлявшие собой меланхолические размышления о краткости и ненадежности человеческого бытия. После, держа серебряную ткань большими и указательными пальцами, они стали молча молиться, наделяя материю спасительной силой, которую та передает усопшей в урне. Молились они примерно с час, а потом уступили место другой сотне. И так продолжалось, пока этот ритуал не исполнило 1000 священнослужителей. А уже упомянутые 4 священнослужителя все так же денно и ночно молились в храме Махапрасад. В прилегающей к похоронному залу временной часовне дважды в день отправляли службу для членов королевской семьи. На ней присутствовал весь королевский двор, включая благородных дам из гарема. Они находились в закрытых молельнях, занавешенных золотистыми портьерами, из-за которых женщины, оставаясь незримыми для окружающих, видели и слышали все, что происходит в святилище. Все то время, что длятся эти похоронные обряды, бесчетному множеству священнослужителей, принимающих участие в церемониях, преподносят роскошные угощения. С наступлением вечера пхрамен ярко освещен внутри и снаружи, а народ увеселяют драматическими спектаклями на сюжеты китайской, индуистской, малайской и персидской классической литературы. Освещенные статуи сказочные гидры, драконы о 7 головах, оживляемые спрятавшимися в них людьми, глотали луну, представлявшую собой огненный шар. Другое чудище, возможно, химера, с головой и грудью льва и туловищем козла, изрыгает огонь и дым. Есть еще и хидна и цербер. Первая прекрасная нимфа, только вместо ног у нее извивается кольцами хвост, то ли драконий, то ли пифоний. Цербер же — трехголовый пес, собакообразное пугало. Он охраняет грозные врата, ведущие из царства Плутона. Около 9 часов король собственноручно запускает фейерверки, и это восхитительное зрелище. В темное небо взлетают огненные искры, принимающие формы разнообразных кустов, которые постепенно распускаются цветами — розами, гвоздиками, олеандрами. Одним из самых волнующих ритуалов в программе церемонии похорон членов королевской семьи Сиама является бросание денег и безделушек в толпу. В этом неуместном развлечении Его Величество принимал живое участие. Личные вещи усопшего или усопшей делят на две равные части. Одну отдают беднякам, вторую — священнослужителям. Принцам, бельможам и друзьям королевской семьи преподносят на память подарки. Наиболее ценные предметы разыгрываются в лотерею, а те, что поменьше — кольца, золотые и серебряные монеты — кладут в лимоны, которые Его Величество, стоя на террасе его временного дворца, швырял в море голов внизу. В каждом из четырех углов пхарамена стояло искусственное дерево с золотыми и серебряными плодами, которые царедворцы срывали и бросали собравшимся вокруг беднякам. Те откликались дикими криками и словно безумные кидались подбирать дары. В этой связи не лишне будет ознакомить слушателя с уведомлением, которое король написал собственноручно. Уведомление. О дарах и пожертвованиях во время траурной церемонии кремации останков ее королевского высочества небесной принцессы Самдеч Чауфа Чандрамондал Сабхон Пхагиавати, скончавшейся 12 мая 1863 года от Рождества Христова. Речь идет о ларце со стеклянной крышкой, в котором находится фигура китайского сказочного существа под названием Сай — лев, покрытого сусальным золотом и увешанного серебряными монетами и кольцами, а также о черном мешке с траурными шариками, содержащими золотые и серебряные монеты и так далее. Эти дары были подготовлены в ходе заупокойной службы по усопшей ее королевскому высочеству вышеупомянутой принцессе, девятой дочери и 16-му ребенку его величества, правящего верховного короля Сиама, длившийся с 16 по 21 февраля 1864 года от Рождества Христова. В их числе ее личные вещи и средства из фонда, учрежденного его величеством Самдеч Пхра Парамендр Махамонкутом, безутешным отцом ее королевского высочества, при участии их королевских высочеств, небесных принцев Самдеч Чауфа Чулалонкорна, старший родной брат, Чауфа Чатуронт Расми и Чауфа Пхангурангси Свангвансе, младшие родные братья, его королевского высочества принца Нобхавонгс Кромун Маха Суасива Валаса, старший единокровный брат, их королевских высочеств 25 принцев Крита Пхинихара, Гагананга, Югола и так далее, младшие единокровные братья, их королевских высочеств 7 принцесс Йингьявлакс, Даксиньи, Сомавати и так далее, старшие сестры, и 18 принцесс Ширинаксвасти и так далее, младшие единокровные сестры. Они предназначены для друзей нынешнего монарха Сиама, который знает его лично или по переписке, для тех, кто хоть раз видел усопшую ее королевское высочество или знакомы с ее старшими или младшими братьями и сестрами. Его Величество король Сиама, его 29 сыновей и 25 дочерей, имена некоторых из них были упомянуты выше, надеются, что все друзья его королевского величества и их королевских высочеств, которые знакомы с нынешним его величеством и их королевскими высочествами, или усопшей принцессой лично, или по переписке, или знают их только по имени и так далее, примут эти дары в память об усопшей ее королевском высочестве и в признании того, что этот путь рано или поздно предстоит пройти каждому человеку, ибо свет жизни каждого живого существа подобен незащищенному пламени свечи, горящей под открытым небом. Надеюсь, это обращение найдет отклик в душе каждого, кто его прочитает. Бангкок, Королевский погребальный комплекс. 20 февраля 1864 года от Рождества Христова. Проводы маленькой принцессы с перами, возлияниями, молитвами, проповедями, состязаниями, азартными играми и борьбой толпы за разбрасываемые дары длились 12 дней. На 13-й двойную урну с ее скорбным содержимым сняли с пирамиды и внутреннюю урну с решеткой положили на ложе из благовонного сандала и душистых смол. К нему вела дорожка из пороха, который король запалил лучиной, зажженной от священного огня, что постоянно горит в храме Ватпхракео. От этого же факела второй король зажег свои свечи и поставил их на погребальный костер. За ним то же самое стали проделывать другие, по очереди в порядке убывания по рангу до самого презренного раба. Сотни свечей и шкатулок с бесценными пряностями и благовониями были брошены в огонь. Похоронный оркестр заиграл траурную мелодию, и скорбящие женщины разразились долгими, пронзительными причитаниями по усопшей, от которых разрывалась душа. Когда костер догорел, все, что осталось от обугленных, почерневших костей, бережно собрали, поместили в третью золотую урну меньшего размера и со всей торжественностью повезли в Махапрасад. Часть праха сыпали на кусок белого муслина и положили на золотое блюдо. Потом, в сопровождении плакальщиц, музыкантов и каравана барж, этот прах несколько миль плыл по реке и затем был предан воде. Ничего не осталось от нашей чудесной девочки, кроме нескольких обугленных мощей. Но в своем воображении я до сих пор вижу грациозную фигурку, наполовину скрытую в пламени огня, который в конце концов поглотил ее. Она смотрит на меня пытливым взглядом невинных глаз, и я вижу в их глубине чистоту и любовь, и скорблю снова и снова, как тогда, по той, что заставила меня остро ощутить свое особое одиночество во дворце. Когда умирает верховный король, сразу же издается распоряжение о том, что все подданные мужеского пола должны наголо обрить головы. Этот указ не распространяется только на тех принцев, которые по возрасту старше почившего суверена. На преемника умершего монарха ложится обязанность сооружения королевского пхрамена, который по размаху и великолепию должен соответствовать августейшему рангу усопшего и той славе, что он пользуется в народе. Правителям четырех северных провинций, богатых благородной древесиной, направляются королевские повеления обеспечить доставку по одному из опорных столбов для пхрамена. Эти столбы должны быть сделаны из стволов благороднейших деревьев, абсолютно прямых, от 200 до 250 футов длиной и не менее 12 футов в поперечном сечении. Одновременно правители 12 других провинций должны поставить столбы меньшего размера. Также много древесины требуется для сооружения величественного погребального комплекса и его многочисленных служебных построек. Священные обычаи не позволяют делать столбы из древесины, ранее использованные для каких-либо целей, посему для церемонии погребения очередной особой королевской крови всегда рубят новые стволы. Мало того, что четыре дерева исполина не так-то просто отыскать, по реке Менам сплавить их до Бангкока можно только в сезоны полноводья. Вероятно, по этой естественной причине интервал между смертью и кремацией сиамского короля составляет 12 месяцев. Гигантские стволы к реке доставляют примитивным способом — на слонах и буйволах, а затем пускают по воде. Когда они достигают Бангкока, рабочие с помощью лебедок и рычагов тянут их дюйм за дюймом к месту сооружения погребального комплекса. В номере «Бангкок Рекордер» за 24 мая 1866 года представлено следующее описание обряда кремации некоего мужчины средних лет из Беджерепури. Сначала усопшего отдали на съедение стервятникам, коих было более сотни. Эти мерзкие ужасные твари слетелись еще до того, как открыли гроб, ибо где есть труп, там всегда появится скопище орлов, стервятников. Они сидели на выступах храма и даже на небольших деревьях и кустах буквально в нескольких футах от мертвого тела, и до того алчущими они были, что могильщику и его помощникам пришлось несколько раз отгонять их, прежде чем они сумели открыть гроб. Как будто стервятники знали, что на всех добычи не хватит, каждому удастся урвать лишь по кусочку, тем более что рядом поджидали голодные собаки, которым тоже хотелось заполучить свою долю. Тело достали из гроба и положили на хворост, которым устлали небольшой временный алтарь. Потом птицам позволили налететь на труп и терзать его, как им вздумается. Какое-то время он был полностью скрыт от людских глаз. Но каждая птица, ухватив когтями и клювом свой кусок, расправляла крылья и улетала в какой-нибудь укромный уголок, чтобы спокойно поесть. Могильщик, очевидно, из желания улучшить свою карму, отрезал от трупа куски и бросал их на съедение голодным псам, поскольку усопший завещал свое тело падальщикам. Птицы, не удовлетворившие свой аппетит, слетали вниз и дрались за добычу с собаками. Пока хищники пожирали труп, скорбящие, с восковыми свечами и благовониями в руках, стояли и ждали, чтобы отдать почившему последнюю дань уважения, помочь сжечь кости, обглоданные стервятниками и собаками. Могильщик при содействии одного из своих подручных собрал останки и сложил их в гроб, который четверо мужчин подняли и три раза пронесли вокруг погребального костра. Затем гроб поставили на груду поленьев, в него положили несколько свечей, чтобы кости лучше горели. Затем к костру поднесли пылающий факел, родственники и другие скорбящие поставили возле факела свои восковые свечи. Остальные побросали в огонь благовония. Ненасытившиеся стервятники торчали рядом до тех пор, пока огонь не поглотил все, чем они еще могли бы поживиться. После, помотав своими отвратительными клювами, они сделали по нескольку шагов для разбега, с шумом расправили крылья и взмыли ввысь.